Глава 18. Наверное, вот таким и должен быть рай. Две красивые девушки, одна из которых уже с немного заметным животом, но вторая — края пока без живота, но, как сама утверждает, что понесла, крови уже как месяц нет. И я здесь почти ни при чем. Конечно же, края беременна от меня, тут нет сомнений. Однако именно теперь мне стала более понятна поговорка «без меня меня женили». Почти так и было. И за это я отчитывал свою младшую жену, ругал последними словами. Итог таков, что вторая жена теперь знает значение слов «бляд», «нахар» и «пономать», ну и ряд иных выражений, которые вроде бы и старался не использовать ранее, но тут обойти вниманием не смог. Я был в отключке 5 дней. Приходил в себя несколько раз, но все как в тумане, и снова засыпал. Лишь на 3-й раз потребовал, чтобы меня кормили печенью коровы, дабы восполнить гемоглобин. Это я, конечно, еще тот гад. В селении рода Кржака, где я находился, на что-то вроде лечения. Было всего 4 коровы, так одну для меня зарезали. Одним своим словом я лишил большой род важнейшего ресурса. Корова — она кормилица, а я — ее печень. Ну, это так, месть моя. Дело в том, что края, когда я был в бессознательном состоянии, экспериментальным путем выяснила, что некоторые части моего тела вполне себе функционируют. Ну и... Это же насилие. И куда заявление подавать, что меня изнасиловала красивая девушка? И смех, и грех. Но края забеременела. Уже позже девушка из «Медведя» рассказала, что ее старшие бабы подговорили. Мол, он даже в бреду вспоминал свою жену, и чтобы стать второй супругой, ей, крае, нужно понести от меня. Ну, а не взял бы я ее женой, так для рода всяко выгодно родить от того, кто одолел самого Тверда. Да там очередь выстроилась, и спасибо отдельной Рыкею, что он 2 дня отгонял от меня баб, которые так и норовили пристроиться к моему почти бездыханному телу. Решающее слово — «почти». После рядом со мной оставался Карик, а вот Рыкей отправился в главное селение рысей, чтобы передать важнейшую информацию. Ну и то, что новый Лекс Медведей ждет на серой зоне переговорщиков. Кржак остался верен своим словам и согласился войти в союз племен. При этом, конечно, на 2-х ролях, отдавая первенство рысям. Нашему конугу Нарею опять придется жениться. Уже на родной дочери одного из глав родов племени медведей. «Края, быстро ступай в коровник», — потребовала Севия, прогоняя от меня вторую жену. «Севия», — сделал я неловкую попытку вразумить свою главную женщину. В моем скудном гареме буйным цветом цветет жесткая дедовщина. Нет, наверное, скорее бабосина. Севия так жестко рыжую не гоняет, несмотря на то, что та живет на правах служанки. А вот края отхватывает по полной. И вот что мне дали уяснить, причем не столько женщины, как мужики. Нельзя лезть в бабские разборки. Если есть первая, то есть главная жена, то она и устанавливает правила в женском коллективе. Главное только то, чтобы по первому зову мужчине обязательно приходила та жена, которую зовут. Но необходимо чаще звать именно первую, главную супругу. Да уж. Было скучно бабе, так купила порося. Но ничего уже не поделать, кроме как предаваться разврату. Еще бы женщины мои нашли взаимопонимание, так гляди и на тройничок сподобимся. Эх, заживем! «К тебе, Фелик», — сообщила елейным голоском Севия. «Змеюка двуличная, только что шпыняла краю, а теперь само воплощение нежности. Люблю гадюку». «Ну, великий кузнец, чего пожаловал?» — спросил я, садясь. «Так-то уже и ходить могу. Да и все в порядке». Лишь боку покалывает. Видно, с ребрами мне еще помучиться придется. Но вот разленился, И понравилось, что все вокруг беспокоятся, да ухаживают. Курорт. Но и я, получается, в отпуске. Спросить пришел тебя. Мало места у нас. Нужно ставить еще одну кузню. А женщины говорят, что картошку уже можно выкапывать. Так может... Фелик замялся. Ты чего кузницу не ставишь на острове? Зачем тебе здесь все коптить? И так продохнуть нельзя, все в дымах. В очередной раз я отчитывал главного кузнеца. Есть у него аргументы против того, чтобы переносить все железоделательное производство на остров. Главный довод против — это то, что в городе и частью его пригороде уже готова инфраструктура. Подготовили кирпичи, и теперь домницы уже ставят парные. Разбирать их, после переносить — это время. А каждая стрела, каждый наконечник копья, топор, нож — все это только может переломить ход предстоящей войны. И так по ночам спать нельзя. Третья, ночная смена работает. Все так, но войны могут быть и дальше, хоть и все время. Не будет ворон, так появятся какие-нибудь ежи или скунсы. А производство только и будет на территории города и в его ближайших пригородах. Мало того, с каждым днем все больше появляется навесов, лавок, складов. Уже скоро любой перенос будет почти невозможен, без серьезных потерь. А картошка? Ей еще месяца полтора нужно. Даже не отцвела. А то, что клубни хорошие, и есть уже и вполне крупные корнеплоды, не значит, что нужно собирать урожай. Да и вообще, в городе больше не будет огородов и полей. Но не будет тут и ремесленных мастерских. Город — это крепость, арсенал, хранилище для продуктов. Вот что нужно в городе. Хотя да, расширяться скоро придется. «Я еще по другому поводу», — замялся Фелик. «Ну, не томи», — сказал я, не понимая, что происходит и почему мастер вдруг превратился в жеманную девицу. Вообще, за последний месяц главный кузнец стал горделивым. Нос держит по ветру и только при мне чуточку опускает. А тут... Вот чую, что без бабы не обошлось. — Лата, — сказал Фелик, как в омут бросился. — Это рыжая, что ли? — спросил я заинтересованно. — Она, — понурив голову, говорил кузнец. — Мы вместе, но, Стасик, ты же ему отдал лату. Я усмехнулся. Но веселье быстро ушло, так как увидел, что у Фелика разгорается драма. По большому счету, мне плевать. Это всего-то подростковые закидоны, гормоны и все такое. Палец о палец бы не ударил, если бы парень не был ценнейшим кадром, от которого в том числе зависит проблема выживаемости, даже не племени, а всего союза племен. Так что проблему будем решать. «Вот что, слушай сюда», — потребовал я. «Прямо сейчас скажешь рыжий, что я отправляю тебя к медведям, что недоволен твоей работой и ссылаю подальше. Мало того, жить тебе придется где попало, ну и все в таком роде. Нагони ужаса, что ты перестал быть важным человеком». «Зачем это все? Я пришел к тебе, чтобы ты помог разобраться со Стасиком. Он же твой раб. Прикажи. Алата же женщина, достойная большего», — говорил мне прыщавый влюбленный подросток. «И ему я доверил важнейшее производство?» «Сделай, как я сказал!» — выкрикнул я. Стоит ли говорить, что Лата быстро прискакала к Стасику, который, между прочим, столуется с моего стола, как будто рыжая и не стонала под пыхтение Фелика? Вот же курва! Ну, если мужики идиоты... Да я и сам не слишком далеко продвинулся в понимании женщин. А продуктов у меня все больше. Еду приносят уже и огневики, так что питание разнообразное и обильное. А бы не зажиреть. Женщины. Они, оказывается, во все времена были такими. Где сытнее, там и любовь дарят. Обвиняю ли я в этом ту же рыжую? Да, но не так, чтобы и сильно. Кто же из женщин не хочет, чтобы ее дети жили в сытости и достатке? А Фелик сейчас живет немногим хуже меня. А вот рыжий я прописал. Вот не посмотрел, что женщина, а отхлестал по заднице. Так что она еще пару недель ею подрабатывать не сможет. Вот так оно, быть болезным. Решаю вопросы, кому с кем обжиматься. А мог бы перевернуть весь мир. Кстати, нужно бы уже и миру предоставить новую порцию изменений. А задумал я флот строить. Ни много ни мало, именно так, флот. Чего это они на однодеревках маются? Почему бы и ладью не построить? Еще до отбытия на разведку к медведям мною было запущено производство доски. Конечно, производство громко сказано о том процессе, когда дерево пилится элементарной двуручной пилой. Но для этих реалий подобное представляется как использование нанотехнологий в изготовлении полупроводников в будущем. О том, чтобы сделать более-менее полноценные корабли, ранее не было смысла и думать. Тут и невозможность изготовить паруса, и большие сложности с канатами. Ну и доски, смола, железные предметы, те же скобы. Построить корабль без единого железного изделия, наверное, и можно. Но это нужно так заморочиться, что пришлось бы выключить из иных производственных процессов человек 15. Такое количество мужчин, которые не занимались бы добычей еды, моя община, да и племя позволить себе могут. Даже с учетом того, что много кузнецов и соливаров, но без сложностей не обойтись. Были бы гарантии, что все получится, так я готов и 20 мужиков-бездельников прокормить. Но кто издаст эти гарантии? Сейчас доски производят безостановочно. И уже были примеры их обмена на главный ресурс этого времени — еду. Мало того, насколько я знаю, 3 двуручные пилы самого корявого вида, но работающие, получилось изготовить Фелику и его команде. Так что да, быть флоту. Пока речному, но кто его знает. На самом деле, я очень хотел бы поплыть к морю. Не за тем, чтобы там, на Черноморском побережье, закрутить роман с курортницей. Со своими бы дамами разобраться. А для того, чтобы посмотреть и решить, можно ли наладить торговые отношения. В это время уже были какие-то вполне себе развитые селения в Крыму. А на полуострове Малая Азия, так и вовсе, либо хеты обитают, либо те же троянцы, которые не факт, что не были хеттами. Вот с ними наладить отношения — это небольшое, даже огромное дело. После начала такой торговли, лет через 5, можно задумываться о реальном устройстве государства. А почему нет? Неравенство у нас кое-какое есть, а назревает еще большее усугубление имущественных процессов. Единую религию, как отличную скрепу для современного общества, насадить можно. В этом я уже убедился, когда увидел, что люди охотно принимают все религиозные нормы, которые им показывают. Достаточно только произвести ассоциацию с тем, как живет моя община и какие тут происходят производственные процессы, чтобы поверить хоть в Прометея с Гефестом, хоть в Кришну с Конфуцием. Что еще нужно, чтобы попробовать лепить государство? Армия. Так оно у нас семимильными шагами формируется. И это при том, что пока до конца не ясно, что будет с продовольственным обеспечением. Ведь армия — это выключенные или почти выключенные мужики из любых производств. Хотя хорошие воины смогут себя прокормить. Может быть, я и превращаюсь в еще большего скотину-циника, но если для того, чтобы сохранить армию, нужно будет превратиться в паразитов, которые станут наживаться на соседях. Я пойду на это. Ну, а местные царьки нашего союза так и вовсе не страдают излишним гуманизмом по отношению к инородцам. Остается только отбиться от ворон, и все, заживем. Интерлюдия. Корн уже 2 недели совместно с командиром разведчиков племени Огня не вылезал из лесов, обильно раскинувшихся вдоль большой реки и у главного селения огневиков. Этот молодой, но уже зарекомендовавший себя воин, недоумевал, как и остальные. Почему вороны никак не начинают активные боевые действия? Молодые воины Ужей, которые убежали от ворона Харита, утверждали, что все почти готово. Но недоумение, как и начавшееся расслабление, быстро сошли на нет, когда Андрас, командир разведчиков племени Огня, обнаружил одну звезду воинов-ворон у главного селения. После были найдены следы еще трех групп. Стало понятно, что вторжение начинается. Еще месяц назад, на Крайнем Совете, когда уже часть воинов Рыси отправлялась в главное селение огневиков на войну, был поставлен вопрос о том, что о противнике нужно знать все, что только возможно. Разведать. Именно потому сразу же стали формироваться команды, по три звезды в каждой, и эти группы стали работать на территории врага. Немало было добыто языков, сведения о которых сразу же приходили к Ракату. Уже Декс племени Огня с иными старшими воинами анализировал поступающую информацию, складывая данные, словно пазлы, в разрозненную картину, формируя общее представление и о войсках ворона, и их вооружении, как и внутриполитическую ситуацию внутри союза племен под властью Харита. «Старший», — задыхаясь, докладывал воин личной звезды Корна, «из Нереи вышли лодки и флоты. Много, очень много». В словах воина слышалась паника. Ну а как не паниковать, если вся река, на расстоянии, пока видит глаза, была переполнена плавательными средствами? «Север!» — выкрикнул Корн, уже не боясь быть услышанным. «Срочно отправляйся со своей звездой в селение! Без отдыха!» «Старший, позволишь отправиться самому?» — попросил быстро подбежавший Север. Все знали, что этот воин был самым быстрым в племени рысей. Может так быть и вообще на большой реке. Север с малого возраста тренировался бегать, стремясь, как и его отец, стать главным вестовым. Мало того, воин обладал необычайной выносливостью и скоростью. «Давай, Север, не подведи. От тебя зависит, успеет ли приготовиться в селении», — сказал Корн. И его затянули мысли о том, что он может сделать в условиях, когда враг уже начал активные действия. «Старший, вороны отчего-то жмутся к берегу», — дождавшись, когда Север рванет в сторону главного селения огневиков, продолжил доклад воин-разведчик. Корн догадался, почему враг именно так двигается, стремясь далеко не отходить от берега. Боятся они, что металлический монстр появится и начнет их топить. Следовало бы предполагать, что вороны неплохо должны были знать о состоянии дел в новом союзе племен под предводительством рысей. Но и то, что армада воинов-ворон жмется к берегу, должно иметь логическое объяснение, что они, в случае появления монстра, рассчитывают быстро сойти на землю. Однако такие расклады давали и некоторые возможности для Корна и его воинов. «Отправьте еще кого-нибудь к Андерсу. Скажите, что мы будем провожать врага и обстреливать его. Приготовьте свои луки, воины. Мы начинаем воевать. Во славу рысей! Во славу Господа Бога нашего, единого и всемогущего!» — закричал Корн, настраивая и себя, и своих воинов на решительные действия. Через полчаса 18 воинов-охотников уже вышли к большой реке и наблюдали, как приближается первый отряд вражеских лодок. Вороны двигались грамотно. Не было такого, что они все прижимаются к берегу, хотя и такая тенденция имела место. На середине реки была одна группа лодок, являющаяся прикрытием для других. Впереди, на некотором отдалении от основной массы войск, плыли с десяток лодок авангарда, которые также могли некоторое время для остальных сгруппироваться или высадиться на берег, если к ним навстречу вышли бы лодки рысей. «Не стрелять! Ждать многих лодок!» — скомандовал Корн. Молодой воин, по сути, сбежал на войну. Не хотели его отпускать в главное селение племени Огня. Две женитьбы и, как следствие, две жены обязывали воина пробыть долгое время в доме, обустроить свою хижину, обеспечить жен продуктами питания. Ну и никто не отменял обязанностей зачать новую жизнь в каждой из жен. И тогда только либо глава рода отец Корна, Борн, мог бы отпустить своего сына на войну, либо это был вправе сделать сам конунг Норрей. И вот же засада. Мало было зачать ребенка. Нужно еще узнать, что это произошло. Корн старался быстрее решить вопрос о будущих наследниках и трудился, не покладая рук. Хотя руки-то и вовсе не нужны. В день он по два, а то и по три раза приглашал каждую из жен к себе. Иные женщины в главном селении Руси так и обзавидовались. Но подобный секс-марафон молодой мужчина смог выдержать только 10 дней. А после взял свою личную звезду воинов и, вопреки не особо строгим правилам, отправился на войну. Дело тут было и в женах. Они нравились Корну, были правильно воспитанными, такими, как и должны быть жены сильнейшего и уважаемого мужчины. Вот только сердцу не прикажешь. А Корн любил жену своего друга, верховного жреца Глеба. Недавно Корн еще больше прежнего зауважал жреца, когда узнал, что тот сделал для всего союза племен. Уже оброс небылицами тот бой Глеба, где и сам жрец несколько преуменьшается в габаритах. Ну, а его соперник так вовсе рисуется великаном, у которого только одна нога таких размеров, как весь Глеб. Мимо проплыли уже несколько десятков лодок однодеревок, когда показались большие плоты. На этих плавательных средствах, это было понятно сразу, располагалась элита, руководство всем большим походом ворон. Слишком разительно эти воины отличались от тех, кто шел впереди всей речной армады. Мало того, что оружие у воинов было не в пример лучшей выделки, чем у других, так оно еще и пестрело разнообразием. Только сейчас на воины было по топору, копью, ножи, по 2 метательных дротика, ну и каждый был с луком. Как только столько оружия может переносить один воин? Нет. Переносить-то можно, но сражаться таким нагруженным уже нельзя. А еще 2 плота были накрыты навесом. Там же были и ткани, и некоторые из них даже выкрашены охрой. Богатые воины. Богатые. Да не такие, как нынче в общине верховного жреца. Вот где буйство красок и на одежде, и на доме. Так что такой роскошью, что старались продемонстрировать вороны, Корна было не пронять. «Стреляй!» — выкрикнул молодой командир, и почти 20 стрел с железными наконечниками отправились в полет. Да, стрелы будут потеряны, даже когда и попадут в цель и заставят врага упасть в воду. Но для того и ковались наконечники, чтобы в такой ситуации бить врага, ослабляя его перед главной битвой на всем продолжительном участке большой реки. Как минимум 10 пораженных тел врага упали в воду. Еще 3 остались лежать на плотах. Отличный результат! Ну и воины у Корна собрались пусть и молодые, но лучшие в своем возрасте, способные посоревноваться и с многими уже сильно опытными воинами-охотниками. Если первый залп застал врага врасплох, то последующие выпущенные стрелы уже далеко не всегда находили свои жертвы. Воины на плотах выставили щиты из дерева и плетеной ивы, обмотанные кожей, и большинство стрел застряло в этих щитах. «Перенаправить стрелы на лодки!» — скричал Корн и почувствовал, как его щеку обожгло. Враг не только успел выставить защиту, но и начал в ответ обстреливать рысей. Сделав еще по 3-4 выстрела, Корн приказал отступать. Все, теперь и враг отринул от берега и стал прикрываться щитами. Так что оставалось пока либо уходить, либо использовать оставшиеся 5-6 стрел впустую. Корн не был идиотом и отдал приказ отступать. Его воины и так сделали немалое. Больше 20 ворон уже кормят рыб на дне большой реки. Так что уравнение количества врага с числом защитников началось успешно. К слову о количестве. Это еще Корн не знает, что медведи привели в главное селение рысей более 250 воинов. Сильных и умелых, даже на вид. И пусть среди этих воинов почти нет лучников, но вот как пехота, они лучшие. Переговоры на Рея, не без поддержки Никея с Лексом Медведей, Кржаком, можно сказать, что и не состоялись. Стороны увидели друг друга, воздали хвалу верховному жрецу, сказали, что уже через 2 месяца устроят большой торг. Устроят большой торг в селении того самого жреца, в городе Глебске. Ну и, по сути, все. А нет, на Рею вновь жениться. Ну да, он уже привык и был. Лишь бы не стерся, главный конунг союза племен Рейсей. И теперь воины медведей должны были идти в сторону главного селения огневиков, лишь только чуть пополнить свои запасы в Глебске. Ну и выкупить какого-нибудь оружия. Об этом медведи были предупреждены, что можно купить железное оружие. Для того они что-то брали на обмен. «Быстрее!» — подгонял своих воинов Корн, когда они уже бежали в сторону главного селения. «Тут не менее целого дня пути, а бежать придется, потому что Корн уже понимал, что оторваться от преследования, если оно будет основательным, окажется сложно. Но и враг не кажется глупым, далеко уходить за отрядом рысей не должен. А если это ловушка? Жаль, что не так. А ведь можно было продумать засады». Вдруг бежавший впереди воин не только остановился и поднял правую руку вверх, в знаке того, что впереди опасность, но и прокричал птицей 3 раза. «Враг впереди! Разойдись! Приготовиться стрелять! Найдите себе позиции, может, и на деревьях! Ищите быстро камни! Наше преимущество — это луки и пращи!» — командовал Корн, понимая, что если прибудет вдвое большее число врага, то справиться будет сложно. Принимать бой в плотном строю, которому уже как месяц учатся все воины союза племен, не получится. Лес, пусть и не такой густой, чтобы не было возможности пройти, но точно в нем плотный строй не сможет воевать. Враг шел не только водой. Вороны отправили 1 или даже больше отряд вдоль реки, чтобы исключить такую засаду, на которую и нарвались приближенные самого Харита. Благо, тот плыл на другом плоту и не был обстрелян. Как так вышло, что отряд не заметил засады, сложно понять. Скорее всего, когда отряд ворон уже прочесал этот участок берега и ушел дальше, из глубины леса и вышла группа Корна. Так или иначе, но молодого воина сейчас зажимали с 2 сторон. Один из воинов Корна сразу же залез на наиболее высокое дерево и стал рассматривать округу. Этот парень всегда отвечал за такую разведку и имел даже прозвище «Соколиный глаз». Он даже шутил, что если не он, то его предки обязательно еще станут главами Большого Союза племен соколов. 2 отряда, каждый по чуть больше 2 десятков воинов. Корн читал жесты, которые показывал Соколиный глаз. Много врага. Но тут немало зависит от того, как получится произвести первые выстрелы. Это когда стреляли по плоту и лодкам, было не особо понятно, кто есть кто. Тут же, на земле, определить старшего воина не так и сложно. Стрелы засвистели сразу, как большая группа врага, больше чем 20 человек, вышла в то место, где рассредоточились воины Корна. Сразу же выбили старших воинов врага и немногочисленных лучников. И после продолжали выбивать растерявшихся вражеских воинов. Рыси были и спереди, и сзади, и по бокам от ворон. Многие стрелки заняли позиции на деревьях, потому когда подоспела 2-я группа врага, первая была уже больше, чем наполовину уничтожена, либо многие получили ранения. Сложностью было то, что стрел оставалось мало. На такие бои разведчики не рассчитывали. Уже начали лететь камни, но ветви мешали совершать махи пращой, чтобы запустить в цель очередной снаряд. «Пращи приготовить! За мной!» — выкрикнул Корн и спрыгнул с ветки. Корн оказался на земле первым и успел запустить камень прямо в голову ближайшему противнику. Но времени на то, чтобы вложить в пращу очередной снаряд, уже не оставалось. А вот на то, чтобы извлечь из-за пояса топор, вполне. «Все ко мне!» — закричал Корн. После зарычал и бросился в бой. Боевой топор, который был у воина, имел длинную рукоять. Потому у Корна было преимущество, которое рысь использовал по максимуму. Первому своему противнику он снес размашистым ударом полголовы. Второй противник получил удар в грудь. И тут секунда, ну или две, понадобились Корну для того, чтобы выдернуть застрявший в грудной клетке топор. Это была ошибка. Потерял время и динамику боя. Даже отвлекся. «Арх!» — зарычал то ли от боли, то ли от досады Корн, когда один дротик впился ему в бедро. Ну а топор наиболее шустрого врага ударил в плечо, напрочь ее вышибая. Ближайшего своего противника, который вновь занес для удара свой каменный топор, ударил кулаком в висок, отправляя в продолжительный нокаут. Ну а дальше Корн, уже не обращая внимания на боль, волоча ногу, пер вперед на врага, смиряясь с тем, что это его последний бой. Если и так, то он не покажет спину врагу, но постарается взять еще хотя бы одну жизнь того, кто решил покорить рысей, но их младших союзников. Вдруг впереди Корна встал один из его воинов, и он принял на себя следующий брошенный врагом дротик. В этот раз метательное маленькое копье пришлось в грудь воина племени рысей. Ну, а грудь имела защиту в виде ткани и вшитых в нее железных пластин. Такие были только у старших воинов, и далеко не у всех. Однако примитивная, но уже броня спасла жизнь старшему воину. Секунда, вторая, враг наседает, и Гард, тот самый старший воин, сдерживает противника, отмахиваясь своим длинным копьем, словно оглоблей. Еще две секунды выиграли. Гард, стоя впереди, когда Корн, уже теряя кровь, стал слабеть, два воина стянули на себя больше 10 врагов. Вжух! Стрела пролетела прямо в полуметре от Гарда. Но это был выстрел не врага, у которого лучников выбили еще быстрее, чем старших воинов. Это стрелял кто-то из своих. И как стрелял! Вжух! Еще одна стрела. Она летела откуда-то сверху. «Все стрелы мне отдайте!» — кричал с дерева в 40 метрах от основной схватки лучший лучник личной звезды Корна. Рыси бежали на выручку, и многие, пробегая мимо этого самого дерева, где засел мастер стрельбы из лука, правильно, рационально расценивший, что здесь он больше принесет пользы отряда, чем когда будет биться в рукопашную. Полетели и камни. Рыси бросали по одному снаряду во врага и стремительно вламывались в то оцепление, которое все нарастало вокруг Корна и Гарда. «Сдаемся!» — закричал один враг. И все вороны посыпались. У тех, кто пришел захватывать огневиков, не оказалось характера или был недостаток мотивации. Поэтому сражаться до последнего, даже с шансами победить, мало кто хотел. Тем более, что почти все старшие воины врага были выбиты. «Мы не вороны, мы из других родов. Мы сдаемся!» — кричали противники, бросая свое оружие на землю. Через полчаса, связанные где веревкой, а где и тканью, в направлении главного селения племени огня шла вереница пленных. 12 рысей взяли в плен 28 врагов, а Корн, когда приходил в себя, с улыбкой взирал со своих носилок на то, что они победили. Что у ворон теперь на 60, ну или около того, меньше воинов. Целый большой род старший воин Корн смог выбить в одном сражении. Есть чем гордиться. Жаль только, что уже скоро новые битвы, а он ранен.